поэтому слепому нужно держаться дальше от проезжей части дороги. Меньше становится таких ориентиров, как шум листьев и голоса птиц. Условия для самостоятельного передвижения слепых теперь намного сложнее. Легко можно зайти в воду, поскользнуться. При ходьбе по улицам в этот период нужно быть более внимательным, чаще применять прием скольжения трости, чтобы обнаружить лужу или грязь. Если улица на маршруте повседневного пользования недостаточно благоустроена, а обходного маршрута нет, то нужно одевать сапоги. Места скопления воды на проезжей дороге легко обнаружить по шуму воды, разбрызгиваемой колесами транспорта. По этому шуму незрячий может определить, с какой стороны обойти лужу. В дождь транспорт движется медленнее, звуки рассеиваются и воспринимаются хуже. Еще сложнее ориентироваться слепому, когда одновременно идет дождь и дует ветер, особенно сильный. Слабый ветер не мешает слепому ориентироваться, по его направлению можно даже контролировать направление пути. Сильный ветер создает большой шум, относит и глушит звуки. Слепому труднее определить скорость приближения автомашины при выборе момента, чтобы перейти через улицу. К концу октября, началу ноября, начинаются морозы. Обстановка на недостаточно благоустроенных улицах резко изменяется. Замерзает грязь и лужи, пешеход может идти, не опасаясь зачерпнуть обувью воды. Ветер в морозные дни обычно слабый и является хорошим ориентиром. Появляется новая трудность – лед и бугры замерзшей грязи, мешают работать тростью. Замерзший грунт по звуку при постукивании тростью не отличишь от асфальта, поэтому незрячему трудно определить границы проезжей части улицы. В такое время нужно использовать другие приемы ориентации. Лед легко обнаруживается приемом скольжения трости. Следя наконечником за краем застывшей лужи, можно обойти ее. В местах, где дорога стала слишком шероховатой, можно применить прием учащенного касания, постукивая тростью по поверхности пути примерно через каждые 10 сантиметров, перемещая ее при этом из стороны в сторону. Такой прием обеспечивает надежное наблюдение за обстановкой на пути следования. В морозные осенние дни хорошо распространяются звуки, четко локализуются их источники. По отраженным звукам легко можно обнаружить отдельные объекты. Значительно лучше ощущается препятствие, уменьшается опасность столкновения с ними. В ноябре начинаются снегопады. Снег покрывает и выравнивает поверхность земли, главные улицы городов очищаются от снега, и ориентироваться слепым на этих улицах просто. На окраинах и на второстепенных улицах, с тротуаров и с проезжей части снег не убирается. На проезжей части он укатывается колесами автомашин, а на пешеходных дорожках утаптывается. После снегопада незрячему не нужно торопиться выходить из дома. Лучше подождать, пока зрячие прохожие протопчут дорожки. Но если незрячим нужно идти на работу, можно пройти и по снегу. При глубине снега до 10 сантиметров дорога хорошо ощущается через него подошвами, а при большей глубине она прощупывается наконечником трости. Но идти по снегу нужно медленнее обычного, так как при быстром движении трость будет втыкаться в снег и слежение за обстановкой затруднится. Если снегопад не прекратился, то идти еще сложнее. Падающий и лежащий на земле рыхлый снег поглощает и рассеивает звуки. Транспорт слышно только на близком расстоянии. Не слышно отраженных звуков, почти нет ощущения препятствий. Главной опорой при ходьбе в такой обстановке являются такие ориентиры, как заборы, стены зданий и так далее. Переходить улицу во время снегопада лучше, когда не слышно автомашин. Как только после снегопада будут протоптаны дорожки, ориентироваться вновь станет удобно. Пешеходные дорожки на снегу протаптывают, как правило, вдали от проезжей.